в гражданскую, его мобилизовали в Белую армию, где он прослужил очень долго, аж 2,5 года. Вроде бы коптером в пакгаузах, где хранилась конская сбруя. Седла местным мужикам продавал за самогонку. Но почему-то участвовал в боевых действиях партизанского характера. Совершал какие-то длительные конные переходы по лесам и горам. И даже получил пулевое ранение в предплечье. Одно время я подозревал, что дед был в неком карательном отряде. И однажды высказал предположение отцу. Тот что-то знал, но всего выдавать не хотел, и мои доводы отмел напрочь. Дед в карателях не был. Но как-то раз проговорился, что дед чуть не уплыл с интервентами из Архангельска в Англию. Уже и на пароход сел, и какое-то имущество затащил, но все бросил и в последний момент сошел на берег. Мол, жил бы сейчас где-нибудь в Лондоне и в ус не дул. В общем, это был самый темный период в его жизни, и я долго думал, что скрытность его относительно службы у белых продиктована опаской. Могли ведь арестовать, посадить, а то и вовсе расстрелять. Судя по отрывочным рассказам бабушки, он дезертировал из Белой армии, когда она развалилась, и прибежал прятаться в родную деревню, но не домой, а к своей невесте, то есть к моей бабушке. Как раз в субботу в бане еще было жарко, и его ночью отправили мыться, сильно завшивел. А бабушкин брат Сергей, в честь которого назвали меня, в это время был красным партизаном и пришел из леса, тоже в баню. И, прихватив там белого дезертира деда, поставил расстреливать к дубу, стоявшему в палисаднике. Бабушка упала брату в ноги, вымолила жизнь жениха, но Сергей увел деда к партизанам, где он несколько месяцев таскал на себе станину с танкового пулемета, пока красные не победили, и таким образом как бы искупил вину. На Вторую мировую его взяли в 42-м, на Северный фронт, а через 2 года позиционной войны дед таскал на себе минометную плиту. Где-то в Сопках он со своим расчетом попал в засаду под пулеметный огонь, получил ранение в грудь и ногу и пролежал в лесу 4 суток, ожидая смерти. С тех пор он любил и насвистывал песню «Черный ворон». Но почему-то не истек кровью, хотя даже перевязать себя не мог, и не умер, когда его товарищ, тоже тяжело раненый, погиб. Еще 3 убило сразу. И вот на 5-е сутки ночью на сопку послали солдат, чтобы вынести миномет. Неубитых, возможно, потому на севере их кости до сих пор лежат непохороненными. А они нашли деда живым и притащили вместе с оружием. После госпиталя в Архангельске, опять в Архангельске, отправили домой умирать. Привезли на подводе едва живого. Это все, что было известно из скупых, случайных рассказов самого деда и старика Кафтанова, который воевал вместе с ним и тоже был немногословным. В тот субботний день, 11 июня, когда дед получил солнечный удар и стал будто бы заговариваться, он на самом деле рассказал мне то, о чем все время молчал, ибо знал, что сразу же определят какую-нибудь душевную болезнь или в лучшем случае скажут «перегрелся». И уши выбрал для откровения мои. Наверное, знал, что никто другой не поверит. Так вот, после того, как минометный расчет попал в засаду и был расстрелян, на сопку взошла женщина в чудной, непривычной одежде, ярко-синем плаще, наброшенном на плечи, причем очень длинным, так что полы волочились по мхам. Она будто плыла, поскольку не видно было, как переступает ногами. Сначала дед подумал, пришла какая-то местная, из племени Саами. Они иногда появлялись на передовой. Маленькие, невзрачные люди в пестрой одежде и в любое время года в теплых, разукрашенных головных уборах. Однако, когда она приблизилась, дед увидел, что эта женщина высокая, статная, без платка, и волосы длинные и желтые, а не рыжие, как у местных, и на лицо русское. Сначала ему показалось, женщина ищет раненых, потому что останавливалась у трупов и долго всматривалась, вероятно, определяла, жив или нет, а потом зачем-то набрасывала полуплаща на лицо. Потом подумал, это ходит сама смерть, и окликнул, мол, иди сюда, они все мертвые, а я еще живой. Грудь печет, мучаюсь, помоги. Она услышала, однако подошла не сразу. Прежде возле убитых постояла и вроде бы даже молча поплакала. А когда наконец приблизилась и присела на камень в изголовье, дед увидел, что она не призрак, а совершенно реальный человек. Разглядел даже легкие морщинки у ее глаз, невысохшие слезы на щеках и мох, приставший к полам плаща. «Ты смерть?» — все-таки спросил. «Нет, я жизнь после смерти», — сказала она. У деда в военном билете в графе образования было написано «негр», что означало «неграмотно». В вопросах философии он был не силен. Вычурных словосочетаний не понимал и потому сердился, требовал, чтобы говорили по-русски и толково. Тогда он добивал Третью войну и твердо знал, что никакой жизни после смерти не бывает. На его глазах медленно или мгновенно погибли сотни человек, и ни одна душа не вылетела из тела, чтобы обрести другую жизнь в раю или аду. Дед допускал, что она, душа, в человеке существует, но бесплотная. А бесплотной, пусть даже вечной жизни, он не хотел ни в каком виде. Ну что толку? Ни жену обнять, ни с удочкой посидеть на бережку, ни кадушку смастерить, ни даже в баньке попариться. Будешь ходить как тень, да живых людей пугать. Потому сказал этой женщине определенно. Ты знаешь, я после смерти жить не хочу. Мне бы уж к одному концу, или туда, или сюда. Она сорвала мох с камня, на котором сидела, вытерла кровь с груди и ноги, и мхом же раны заткнула. Ну так вставай, пойдем со мной. Да в землю смотри, глаз не поднимай. Дед вспомнил, как его тифозного подобрала женщина на станции, когда бросили умирать. Решил, что опять повезло. К своему удивлению, поднялся на ноги и пошел. Идут, а женщина время от времени спрашивает. «Ты жив еще? Воин?» «Вроде живой», — говорит дед, а сам не знает. Состояние какое-то непривычное. Раны горят, а наступать на ногу и дышать вроде и не больно. «Ладно, — говорит, — идем дальше. Но не забывай, гляди под ноги и обратную дорогу не запоминай». Сколько и в каком направлении они шли, он не помнил. Видел лишь, что под ногами то мшистые болота с клюквой, то камни в голубых лишайниках, то брусничник со спелой кровяной ягодой. От земли сказано глаз не поднимать. Наконец остановились у какого-то ручья. Женщина в последний раз спрашивает, жив ли он. А вроде ни живой, ни мертвый. Дед осмотрелся по сторонам. Кругом сопки, лес и никакого жилья. Ты скажи, куда завела? К истоке реки Ура, сказала она. Отсюда начинается путь в небесное воинство. Видишь, стоим у самых ворот. А поскольку ты до сих пор не умер, то дальше тебе дороги нет.